Глава седьмая. Николас и Тереза. Как-то вечером, когда Жан-Жак был в замке, а женщины одни сидели дома, раздался стук в дверь. Они удивились. Вошел Николас. Он отвесил глубокий и иронически преувеличенный поклон. «Господин маркиз», — объяснил он с вежливой ухмылкой, — «наказал ему всегда и во всем быть к услугам дам». Но так как ему запрещено показываться на глаза мосье Руссо, он до сих пор не имел возможности по-настоящему осведомиться, нет ли у дам каких-либо особых пожеланий. И вот, воспользовавшись тем, что многоуважаемый философ находится в замке, он разрешил себе явиться. Женщины собирались ужинать. От миски с горячим жарким шел пар, мадам Левассер разглядывала Николаса маленькими колючими глазками. «У нас есть все, что нам требуется», — сказала она. А Тереза прибавила своим ленивым голосом. «Очень любезно с вашей стороны, мосье Николас, что вы зашли осведомиться». Старуха подчеркнуто молчала, всем своим видом требуя, чтобы Николас поскорее убрался, он не уходил. Нахально вперившись в Терезу, он с наглым одобрением разглядывал ее с ног до головы. Тереза откликнулась на его взгляд. «Не поужинаете ли с нами, мсье Николас?» — пригласила она. «Жан-Жак ежеминутно может вернуться», — сердито сказала мадам Левассер. Николас, не отводя глаз от Терезы, сказал с сильным английским акцентом. «Господин писатель и философ Руссо вряд ли скоро вернется. Ужин в замке всегда затягивается, и за столом ведутся интересные разговоры, да и после ужина господин маркиз все не отпускает господина философа». — Я не желаю, чтобы мой зять вас здесь застал, ни в коем случае, — сказала своим беззвучным голосом мадам Левассер. Она подчеркнула «вас». Николас, откровенно потешаясь, поклонился. — Именно поэтому, милостивые государыни, я и выбрал час ужина для своего посещения. Он снова поглядел на Терезу. Она, словно привороженная, словно под гипнозом, произнесла. — Садитесь же, пожалуйста, мсье Николас, — и встала, собираясь пойти за прибором. «Было бы невежливо, сударыня, если бы я ответил отказом на ваше любезное приглашение», — сказал Николас. Мадам Левассер все время неприязненно молчала. «Этот молодчик не по душе ей». Но Николас был боек на язык и без труда рассеял возникшую за столом тягостную неловкость. «Он знает свет», — говорил Николас. «Он был в Лондоне первым берейтером у мистера Теттерсола, знаменитейшего на весь мир лошадника. К нему со всего света съезжались высокопоставленные господа, и господин маркиз потратил немало денег и хороших слов, чтобы сманить его, Николаса, к себе, а ведь у него была превосходная служба. Он не раз жалел, что променял огромный, великолепный Лондон на скуку и безлюдье Эрминон-Вилля, но теперь он же не жалеет, встреча с мадам Руссо вознаграждает его за все». Он поднял стакан, приветствуя мадам Левассер, затем, пристально глядя на Терезу, сказал: «За ваше здоровье!» и выпил до дна. «Но не о себе он хочет говорить», — продолжал Николас, как заведенный, — «а о единственном в своем роде господине Руссо. Несмотря на знания и света, он еще таких людей не встречал, и в Лондоне есть свой знаменитый философ, известный доктор Джонсон. Это господин, который любит пожить и умеет из всего выколачивать деньги, а такой философ, как мсье Руссо, намного ведь знаменитей, не извлекает из своей славы ни одного су и ни одного пенни. Он, Николас, очень любознателен и был бы весьма обязан дамам, если бы они ему объяснили, как это возможно». Подозрительность мадам Левассер росла. Молодчик нацелился на Терезу, это ясно. Он сразу почуял, что она потянулась к нему. Эта простофиля бросает на него взгляды, не оставляющие никаких сомнений. А так как Николас, видимо, опытный бабник, его, конечно, не может привлечь такая расплывшаяся и далеко не юная женщина, как Тереза. Ясно, что за философией Жан-Жака он почуял запах денег и хочет втереться в семью. Она, мадам Левассер, должна с самого начала перечеркнуть все его планы. Она должна сохранить власть над дочерью, она не собирается позволить первому встречному англичанину спутать ей карты. Тереза медленно встала и принялась убирать тарелки. — Ну, мне пора, — сказал Николас, — иначе господин философ и впрямь может нагрянуть. А мне бы еще так хотелось услышать что-нибудь о его философии и проспросить дам об их особых пожеланиях. Я позволю себе, если мадам не возражает, — обратился он к Терезе, — пригласить мадам проводить меня немного, чтобы мосье Руссо не застал нас врасплох. Мы обо всем побеседуем, и о философии, и об особых пожеланиях. Тереза застыла в нерешительности. Мадам Левассер тихо и резко сказала, — А посуду мне самой мыть, что ли? Противодействие матери подстегнуло Терезу. Она заупрямилась. — Я скоро вернусь, — протянула она и вышла с Николасом. В парке было безветренно и очень темно. На узких дорожках вдвоем было тесно, идя рядом, они то и дело касались друг друга. Вошли в небольшой лесок. Николас уверенно вел Терезу. Он, видно, чувствовал себя в ночной тьме, как дома. Они слышали дыхание друг друга, под ногами трещали ветки. «Жизнь ваша с уважаемой мамашей и с господином-философом нелегка должно быть», — сказал, наконец, Николас. «Столь очаровательная дама заслуживает, говорю я, лучшей жизни». Как ни приглушал Николас свой квакающий голос, в безмолвии ночи он звучал пронзительно. Обхватив Терезу за талию, конюх вел ее. Она чувствовала исходивший от него крепкий мужской запах. «Если я говорю, очаровательная дама, мне можно поверить, я человек с опытом». Внезапным резким движением он рванул ее на себя и поцеловал в губы, нахально, сильно, долго, не отрываясь. Выпустив ее из объятий, сказал учтиво, «Благодарю вас, сударыня», и возобновил прерванный разговор. «Нет, вам, конечно, нелегко. Мосье Руссо понимает кое-что в своей философии, но в жизни ничего не смыслит, поверьте мне, иначе он снимал бы урожай, пока времени ушло. Нынче аристократы без ума от господина Руссо, но кто может сказать, что будет завтра? Капризы знатных господ меняются быстрее, чем месяц на небе. Я знаю свет, я человек бывалый, в один прекрасный день окажется, что слишком поздно, и господин философ сядет на мель, а с ним и вы». Тереза взяла Жан-Жака под защиту. «Мой муж не нуждается в аристократах», — сказала она с несвойственной ей запальчивостью. «Издатели предлагают ему за философские сочинения сколько хочешь денег, а написано у него кипы целые, он только не отсылает ничего, он не желает никаких денег». Николас присвистнул сквозь зубы. «Понимаю, сударыня, он считает, что его философия велит бедно жить». «Мой муж — великий человек, все это говорят», — произнесла Тереза немножко беспомощно, но уж без всякого подъема, и слова ее прозвучали как извинение. «Возможно, — снисходительно сказал Николас, — и я в этом ни черта не понимаю. Но я понимаю, что он непрактичный человек, совершенно неопытный, и разрешите мне сказать вам откровенно, чудак». Тереза пыталась объяснить. «Это все его философия. Он говорит простота. Он говорит назад к природе и не берет денег». — Все это хорошо, — возразил Николас. — Но почему он не возвращается к природе один, без вас? При чем тут вы? Вы не созданы для одной природы, мадам, не для нее вы рождены. Я увидел это с первого взгляда. Тереза молчала. Николас, заливаясь соловьем, продолжал. — Вы могли бы спросить, а вам-то что до этого, мосье Николас? И в известном смысле вы были бы правы. Если мосье Руссо не практичен, и вы, сударыня, миритесь с этим, то мне это как будто должно быть совершенно безразлично. Однако мне не безразлично. Совершенно не безразлично. Даже кровь бросается в голову. Не господин философ меня волнует, а вы... Вы, наверное, уже заметили, что я к вам неравнодушен. И он поцеловал ее вторично, еще жарче, чем раньше. Тереза, тяжело дыша, поправляя чепец на голове и косынку на груди, сказала, — Мне нужно домой, иначе Жан-Жак и в самом деле придет и не застанет меня. — Жаль, — галантно сказал Николас, — я мог бы беседовать с вами, мадам, всю ночь напролет, но если нужно... И он пошел с ней назад. И все-таки мы с вами еще не договорились ни насчет ваших особых пожеланий, ни насчет тех или иных пожеланий мосье Руссо, — сказал он, когда показались освещенные окна летнего дома. — Нам надо как-нибудь опять встретиться. Но мне, к сожалению, не удалось снискать симпатии вашей многоуважаемой матушки. Боюсь, что ей не доставит удовольствия видеть меня. Смею ли я предложить, чтобы мы с вами в следующий раз, когда господин философ будет ужинать в замке, поговорили без вашей уважаемой матушки? Смею ли я ждать вас тогда здесь, в темном саду? Она ничего не ответила. Он поцеловал ее в последний раз, общупал всю, она обмякла, и он же не сомневался. Она придет. Тихонько насвистывая, Николас направился в замок. Он был доволен. Эта дуреха уже у него в руках, а заполучить ее кое-что да значит, и деньжата там есть. Славная бабенка в простоте души проговорилась назад к природе. Уж он-то, Николас, приберет денежки к рукам. Пусть хоть лопнет от злости старуха, веслозадая кобыла, вонючка жирная. До сих пор от его пребывания во Франции не было никакого толку. Он мечтал открыть в Париже заведение, такое же, как у мистера Теттерсола в Лондоне, где желающие могли бы обучаться верховой езде, покупать лошадей и заключать пари. Но без основного капитала ничего не сделать, на том все и застряло. Мадам Руссо — это неплохое стремя. Кто знает, ведь счастье любит оно и рассокольные пути. Того и гляди, писанину этого глупца удастся превратить в добрых лошадок. Одно можно сказать с уверенностью — затуженный философ заслуживает всяческого одобрения. Пока графский слуга предавался таким мечтаниям, Тереза мыла посуду, а мадам Левассер излагала ей все, что думала по поводу возможных отношений своей дочери с мосье Николасом. Мадам Левассер ничего не имела против того, чтобы ее Тереза с кем-либо путалась. Жан-Жак стар, да и в лучшие свои годы он не способен был удовлетворить крепкую женщину. Ее дочь вдосталь повозилась и натерпелась с ним. Не каждый так заботливо ходил бы за этим калекой, особенно во время приступов. Тут и самой черной работы было хоть отбавляй. Не каждый бы с такой кротостью терпел его капризы. Так что Терезе перед Богом и людьми не грех побаловаться в редкие минуты ее досуга, однако ухажеров своих пусть соблаговолит выбирать с большей требовательностью. Ты бы могла найти своему Жан-Жаку более достойного заместителя, — сказала мадам Левассер. — С этим англичанином путаться не дело. Он пронюхал, что из твоего философа можно вытрясти монету, и только на эту он и зарится, только для этого ты ему и нужна. Ох уж мне эти тупоносые белоглазые, насквозь я их изучила. Неужели ты думаешь, что его обворожили твои телячьи глаза или твой толстый зад? Стоит ему захотеть, и у него отбоя не будет от молоденьких и не таких жирных бабенок, как ты. Если уж тебе, дрянь ты эдкая, непременно нужно баловать, так найди себе, пожалуйста, кого-нибудь, кто не помышлял бы только об одном, как бы ограбить тебя и твою старую мать. Тереза мыла посуду, молчала.